Глава 80. Раскрытые планы. Элитник – последняя форма зараженного. Заметки полковника. Квас бежал, что есть сил, бежал, сбивая дыхание. В боку кололо. Он ввалился в заветное помещение и буквально рухнул на пол. И тут же поднялся. Замер. В кресле сидел ярл с точно такой же бумажкой, как у него, и, похоже, уже давно ввел код. «Откуда у тебя это?» — спросил Квас. «Батя дал», — скупо улыбнулся ярл. «Когда делал последний бросок, сунул незаметно в карман, свободной рукой, и подстраховал, чтобы падать было мягче. А потом я рванул под шумок». «Что-то это все мне напоминает», — задумчиво пробормотал Квас. «А мы здесь одни?» «Нет», — ответил ярл. «Должны были подойти группы от Кумарника и Райского уголка и пробиваться через пару слабых мест. Может, и начали, пока муры были заняты нами. А сейчас я для полного счастья открою пару заблокированных дверей». «Что-то мне это сильно напоминает», — пробормотал Квас и зашагал обратно. Он завернул в сторону камеры хмеля. Камера была открыта, и из нее слышался голос. «Ты хорошо поработал», — сказал Рой. «Хотя ты, Мур, не хочется тебя убивать. Вижу, ты уже и так получил свое от Чалова. Тот что-то тихо заговорил в ответ. «Я могу сделать тебя другим человеком», — сказал Рой. «Я просто вколю тебе сильную дозу пентобарбитала, и уже через 15 минут ты почувствуешь спокойствие, сонливость, а потом и частичную потерю памяти. Эффект продлится около 6 часов. И сразу же вколю фенобарбитал. Он подействует не сразу, но у него очень большой период действия. Ты забудешь, кто ты, чем занимался и все остальное. Когда тебя спросят, не Мур ли ты не сможешь ответить, и тебя не тронут». «Да», — тихо прошептал хмель. «Я хочу этого. Сделай это, Рой. Сделай». Рой вышел. Квас стоял, ожидая его. «Ты жив, слава богу!» — воскликнул Рой. Вместо ответа Квас ударил его в живот. Рой согнулся. «Ты просто урод!» — тихо сказал он. «Ты хоть представляешь, что я пережил? Я думал, что ты умер! Ты хоть немного думал своей головой?» Рой молчал, давая ему выговориться. «Прости». Он просто обнял его. «Мы должны были изначально сделать все вместе, но кое-что... Блин, какая теперь уже разница? Обещаю, очень скоро я извинюсь еще раз. За все сразу. Тебе понравится». Квас не ответил. Оба двинулись к выходу в ангар. Там их уже ждал чем-то озадаченный ярл. Батя, снявший бронежилет и ощупывающий спину, и куча других рейдеров, просто толпа. Среди них Квас заметил Балабола и Сашу. «Плохие новости, Рой», — сказал ярл. «Я смог отключить систему самоуничтожения, но Чал и вызвал подкрепление. Внешников». «Они нападут с воздуха?» — спросил Рой. «Нет», — покачал головой тот. «Тут же столько мяса. Зачем пропадать добру? Они приедут на кучу техники, пальнут кумулятивными снарядами и будут расстреливать всех живых. Потом просто заберут наши трупы, трупы муров, и уйдут. Могу сказать, они уже пришли. Там была куча криков, а потом все затихло. Похоже, убили муров снаружи. Мы следующие». Рой замер, помолчав. Затем сказал: «Тут где-то должен был быть перископ». Он подошел к одной из стен, нашарил искомое и выглянул наружу. «Все в порядке», — сказал он. «Можем выходить». Первым в глаза бросился десяток шишек и бардаков, а вторым — куча трупов кругом. Внешники валялись тут же, с сорванными масками, следами ножевых ранений, следами от пуль, лицами, обращенными к небу, лицами, лежащими на земле, лежа ровно или скрючившись, и на одном из трупов, как ни в чем не бывало, словно дома на диване, сидел гробовщик. Трость лежала тут же на трупе, а сам гробовщик, вытянув ноги, неторопливо читал какую-то книгу. Все молча замерли. Гробовщик — этот бог смерти, каким-то образом убил всех внешников, посланных по их душу, но не получил даже царапины. Гробовщик, не отрываясь от книги, приветственно помахал рукой. «Он все-таки пришел», — выдохнул кто-то. «Рой, может, скажешь теперь, зачем тебе были нужны эти предатели?» — спросил кто-то. Гробовщик заинтересованно оторвал взгляд от книги. «Пожалуй, стоит», — кивнул Рой. «Начнем с того, что это не предатели. Когда мы впервые встретились с гробовщиком, у меня возник план, как покончить с Чалым и остальными одним махом. Я должен был уйти со своей командой в райский уголок, там разругаться с батей и выгнать его вон. После этого он бы ушел, а следом ярл, который бы притворялся алкашом, и на батю, как на обиженного человека, должны были выйти муры и предложить убить меня. Батя одобрил этот план. Ярл тоже, но все пошло наперекосяк». Рой сделал паузу. «Уже в стабе батя сказал, что поступит по-другому. Он запечатал мне и ярлу возможность рассказывать об этом плане и сказал, что сыграет предателя сам. И, надо сказать, сыграл очень убедительно, разыграв в баре предателя-подонка. Хоть я и знал, что это актерский талант, но даже мне стало нехорошо. Хуже всего было то, что я уже при всем желании не мог рассказать об этом Квазу и Уайту, поэтому пришлось импровизировать». Кваз посмотрел на батю, который ухмылялся с разбитым лицом. «Ярл пошел в дырявую шину играть опустившегося пьяницу. Скажу сразу, Аня ни о чем не знала, как и все остальные. А мне пришлось срочно корректировать план. Батя, конечно, пожертвовал собой. Мне бы простили подобное поведение, а ему нет. Ему бы в открытую плевали в лицо после такого предательства. Я был в шоке от такого самопожертвования. Он был готов пожертвовать своей репутацией и уважением, стать изгоем, стать просто презираемым человеком. Его даже не пугало то, что план мог провалиться, и никто ничего бы не узнал». Уайт смотрел на батю, и лицо его выражало бурю эмоций. Раскаяние, жалость, восхищение. «Так или иначе, помнишь, Квас, я сказал, что иду к еврею. Скоро он должен будет сменить курс». Квас кивнул, снова пребывая в состоянии шока. «Я не соврал. Я должен был уговорить его сменить курс каравана. По первоначальному плану я бы пошел туда, откуда все началось, в кластер, где я появился. Там бы я нашел своего клона. Скорее всего, уже мертвым. И туда бы заехал с караваном еврей. Я и Квас укрылись бы в его трейлерах. А еврей привез бы бате в условленное место мой труп, чтобы тот смог предъявить его муром». Квас снова вспомнил, как они уходили из райского уголка, и Рой говорил, что ему нужно будет вернуться в кластер, с которого все началось. Там будет вещь, которая решит все проблемы. Он не врал. Но после того, как мы поменялись с батей ролями, ярл стал придерживаться задумки, пропивая имущество и спиваясь, а мне только и оставалось, что идти за своей копией. Мы ушли с Уайтом и Квазом. Ночью с Уайтом у нас был разговор. Я очень боялся, что Мура узнает через своих шпионов, где мы, и заранее отдал Уайту приказ. Если я не смогу ничего сделать, он должен будет отречься от меня, предать при свидетелях и даже избить. Актер из него был хуже, чем из бати, и он до последнего не соглашался, но я убедил его. Это был единственный способ. Видя мою беспомощность, Муры не убили бы меня на месте, и его с Квазом тоже. Только бы поглумились. Так и случилось. И снова все пошло наперекосяк. Кисляк, твари, перезагрузка. Я принял спек и успел вынести Кваза. Уайт успел выбежать из зоны перезагрузки. После этого я, пребывая в состоянии опьянения, пошел искать Муров. С моим даром я смог себе это позволить. Чтобы убить их, мне не нужно было даже мачете, схватило бы стальной линейки. Я завалил их, и тут оказалось, что они разделились. Я прихватил оружие и поспешил на поиски Уайта, тот вообще был с пустыми руками. Рой сделал паузу и напился из фляги. Я успел передать ему оружие и флягу, снова побежал уже на поиски Кваза, но был пьян настолько, что заблудился и не нашел его. Теперь Кваз понял, почему все так получилось. Мы разминулись, но на такой случай я оставил в штабах указание, чтобы помогли Квазу или Уайту, если они там окажутся. Время поджимало, и я пошел за своим трупом. Надо сказать, что я успел. И даже нашел клона уже мертвым. Каптун порвал. После этого я дождался еврея и его каравана, сел в трейлер, а труп упаковал в ящик и узнал новую проблему. Та часть муров, которую я не убил, схватила Уайта. После этого мы встретились с батей, который уже вовсю общался с мурами на правах предателя, и узнал, где будет общее собрание. После этого шло основное действие. Батя ехал к мурам с моим телом. Я ехал с евреем до одного места, а еврей передавал письмо по своим каналам. Письмо сразу попадало к ярлу, за которым пристально следили люди Чалова. Все напряглись, стараясь ухватить суть. Вот только следили напрасно, ухмыльнулся Рой. Он ведь пил в дырявой шине у Ани. А Аня не только хозяйка автомастерской, но еще и девочка Саши. А Саша видит и слышит все, что видит и слышит ее девочки. Поэтому, когда Яр получил записку, Саша узнала сразу обо всем, и сразу узнал кумарник, и никто даже не догадался. Точка нападения и много интересного были увидены и отправлены стараниями бати. На этой базе у нас был свой человек, Мур, который работал на нас. При удобном случае, чтобы отомстить, он передал план здания еще куче всего бате. Эти сведения он собирал давно, веря, что однажды я или кто-то другой придет за Чалым. Квас снова посмотрел на батю и Уайта уже другими глазами. А потом было проще. Яр случайно оказался в окрестностях базы, я в потайном отделении буханки. Так, я, батя и Яр оказались тут. И снова случился нежданчик. Тут же оказались Уайт и Квас. Бате пришлось импровизировать. При драке с Яром он сунул ему полученную от Мура бумагу, а потом вмешался я, чтобы Яр смог деактивировать систему самоуничтожения. Это все. Рейдеры в шоке переглядывались. Раздались скупые аплодисменты. Все обернулись. Гробовщик скупо хлопнул в ладоши несколько раз и широко улыбнулся. «Браво, Рой», — сказал он. «При нашей первой встрече было интересно послушать этот план. А еще интересней было смотреть, как он притворяется в жизнь. У тебя получилось меня удивить». «Спасибо, Гроб», — кивнул Рой. «Просто замечательно, что ты завалил этих внешников. Без тебя пришлось бы и жарко». «Ха», — хмыкнул гробовщик. «Не благодари. Считай, что все началось с того, что тот Квас твой друг. Так что там с Чалым?» «Секунду», — кивнул Рой. «Хмур, а ты как тут оказался? Ты должен был быть в кумарнике. Сообщение получил бы позже и явиться с пацанами, а не один». Грузный Квас хмурый повел плечами. «Обижаешь», — сказал он. «Я твоего пацана караулил. Сам ведь поверил, что ты умер, и присмотреть за ним решил. Думал, что тот удерет, как чуял. Так вот, я как понял, что это случится, залез в одну из своих БРДМ, набил ее всяким добром и сам спрятался в отсеке. А караульному приказал, что если пацан попытается угнать бардак и уговорить его не получится, просто отдать тот бардак, в котором прячусь я. У меня и рация была. Я все это время был рядом с ним». Гробовщик снова скупо похлопал в ладоши. «Молодец», — скупо улыбнулся Рой. «Даже я не догадался». «А то», — ухмыльнулся Хмур. «Не поесть нормально, не помочиться. И все время лежа, поджав ноги. Ужас просто. Знаешь, у меня с собой такой черный ящик был. Там вся запись разговора о том, как Чалый оказался якорем». «Неси-ка послушать», — сказал гробовщик. Хмурый вернулся с черным ящиком и включил воспроизведение. «Умен, сукин сын», — задумчиво произнес гробовщик. «Будет интересно его поймать». Хмурый хлопнул Роя по плечу. «Ты не думай лишнего. Как приехали на эту базу, меня так скрючило, что я разогнуться не смог. А потом пришел твой батя, и остальные, и ты. Квас я боялся очередью зацепить. Зато потом, как я всех положил. Я вообще не в курсе твоих планов был. За меня балабол остался, и он и повел всех сюда». «Ты все сделал правильно», — хлопнул его по плечу Рой. Рой и остальные собрались вместе. «Ну что, сынки, не ждали?» — ухмыльнулся батя. «Батя, прости», — на него смотрел Уайт. «Я поверил и ушел почти первым». Батя хмыкнул. «Если бы ты поверил и остался со мной, а не с Роем, я бы очень расстроился». Уайт повернулся к Квазу. «Извини, друг. Я до сих пор себя крысой чувствую», — помялся он. «Самое тупое оправдание. Рой попросил. И что, что он попросил? Попросил-то он, а сделал я». Квас молча съездил ему по лицу. «Лучше?» «Лучше», — улыбнулся Уайт. «Рой, я только одно не понял. А где портсигар?» «А он здесь, мальчик», — раздалось сзади. Уайт резко обернулся. Позади стоял гробовщик. Медленно он сунул руку за пазуху и вытащил заветный портсигар. «Ты забыл, что я был в курсе плана», — сказал он. «И что в нашу первую очередь Рой беседовал со мной, а потом позвал полковника. Все это время портсигар был у меня. Рой, возвращаю, как и договаривались». «Окей», — сказал Рой. «Чем будешь брать оплату за этот заказ?» «Не стоит», — гробовщик поморщился. «Вопрос принципа. Этот чал и обманул и меня. Я хоть и знаю теперь, но заказ Карбида тоже считаю невыполненным. Забудь. Заплатишь, когда захочешь, чтобы я убил кого-нибудь для тебя». Рой пожал плечами. «Да, и еще», — продолжил гробовщик, — «поскольку теперь известно точно, что кражу из полиса сделал этот чалый, зайдите поговорить с Карбидом и расскажите ему, что знаете». «Хорошо», — согласился Рой. «Квас, я говорил, что извинюсь еще раз. Я сдержу слово». «Эй, мужики, тут у Муров! Пленника нашли!» — крикнул кто-то. «Контуженный совсем, даже своего прошлого не помнит. Никто его раньше не видел?» Квас оглянулся. Помогая идти, двое рейдеров вели под руки третьего. Тот выглядел паршиво. Без одной руки, без части пальцев на другой, лишенный одного глаза и в разорванном рубище. «Че, никто не знает? Ладно, в штабе подлечим», —